Глава 13. За сражением наблюдали и живые, и мертвые. Одни стоя на земле, другие паря в воздухе. Зубастик раскрыл пасть, и оттуда полилось синее пламя. Но его громадный противник лишь отмахнулся от его магии, как от надоедливого комара. По всей округе раздался злобный рев. Гиганту явно не понравилось, что его не только разбудили, но и отняли все души. Он был больше того, что я убил во время ликвидации последнего гнезда. Если эта туша встанет и пройдется по Москве, то от города ничего не останется. А у меня с собой не было оружия. Но не предполагал я, что, отправляясь с девушкой в парк, встречу вражеского монстра. Рев сирен от машин перебивал крики регата. Сюда направлялось много людей. Но не надо быть умником, чтобы здраво оценить расстановку сил. С таким монстром, если и можно справиться, то только сообща. А возможно, эта идея имеет место быть. «Лиза, пойдем, надо привести помощь Зубастику», — сказал я княжне. «Что?» «Да такого нам самим надо бежать, пока он весь город не разнес», — правильно оценила перспективы Лиза. «Не будь трусихой». «Это не трусость, а здравый смысл», — ответила она, уходя за мной. «Ты знаешь боевые заклинания?» «Только те, что на последнем курсе Московского училища освоили». «Этого хватит. Будь готова». «К чему?» «Лёш, что ты на этот раз задумал?» «Увидишь. Давай скорее». Времени на подробное объяснение не было. Зубастик не сможет надолго задержать этого гиганта, поэтому надо привести помощь раньше, чем мой питомец пострадает. Одно хорошо. Летающего регата не так просто достать. Но ровно до тех пор, пока эта туша полностью не выбралась из земли. Да и не горел я желанием по нескольку раз объяснять план. Мне его надо преподнести главному из видящих магов, кого встречу, а остальные уже подстроятся. На окраине парка, где осталась моя машина с водителем, началось столпотворение. Бронированные автомобили прибывали и прибывали, но через высокий забор, огораживающий парк, не могли проехать напрямую к регатам. Маги в форме видящих выходили из машины и вооружались. И как среди них искать главного? Обычно такие люди сразу выделяются, когда отдают приказы, но сейчас таких заметно не было. Словно магов проинструктировали заранее. Они вооружались и мелкими группами проходили в парк, чтобы охватить большую часть территории. Времени на поиск не было, поэтому я подошел к первому попавшемуся магу и спросил, где главный. «Парень, лучше иди отсюда. Сейчас здесь небезопасно», — ответил мне парень, который был старше меня всего лет на 5, на первый взгляд. «Не тебе мне указывать, я задал четкий вопрос». «Да кто ты такой, чтоб с видящим на задании спорить? Говорю же, спасайся сам и даму свою уводи». «Меня зовут Воронцов Алексей. А это Шолохова Елизавета. Может, ты не будешь тратить наше время и отведешь к главному?» Парень вмиг побелел. Конечно, он и не догадывался, что пытался послать двух персон княжеской крови. «Простите, князь, веди к главному уже», — настоял я. Парень вздрогнул и жестом указал идти за ним. Мы прошли через десятки машин, пока не вышли к трем самым дорогим, что стояли в стороне от остальных. «Игнат Васильевич, с вами тут князь хочет поговорить». Парень учтиво обратился к пожилому мужчине. Я сразу приметил на его плечах генеральские погоны. Мужчина разговаривал с полковниками. Они обсуждали, как вообще регат смог проникнуть в город. Но ни одна из их догадок не была верной. «Князь? Марк, ты себе последние мозги отморозил?» — спросил генерал у парня, не обращая внимания на нас с Лизой. Но стоило ему открыть рот для ответа, как я встал между ним и генералом. Надоело, что меня тут не воспринимают всерьез. Воронцов Алексей Дмитриевич представился и протянул руку генералу. «А это моя невеста, Шолохова Елизавета». Генерал сглотнул, и в тот же миг его выражение лица стало серьезным. Он пожал руку и ответил. «Рад знакомству, князь и княжна. Чем могу быть полезен?» «Там из земли выбирается огромный регат, но вы уже в курсе», — ответил я. «Нам доложили только об одном летающем». «Летающего не трогайте». «Что? Я вас не понимаю. Летающий регат мой». Сейчас он пытается остановить того, кто выбирается из земли. А если эта туша выберется, то к утру от города останутся лишь руины. Князь, прошу прощения, я не закончил. Если кто-то из ваших посмеет выстрелить в летающего, будет иметь дело со мной. Передайте по рации, указал я. Статус князя вполне позволял мне указывать генералам в подобных ситуациях. Да, по факту, выше меня был лишь император. Остальные неровня. Но если он нападет на моих людей? Даю вам слово, что не опасен для людей. А теперь передавайте, пока ваши отряды не подобрались к нему. Велите им атаковать только большего из двух монстров. Как скажете. Ответил Игнат Васильевич и потянулся к рации, выглядывающей из кармана формы. Он прислонил устройство к губам и отдал четкое распоряжение. «Внимание всем! Летающего регата не трогать! Повторяю! В летающего не стрелять! Атаковать только подземного!» С той стороны раздалось множество вопросов, но вместо того, чтобы на них отвечать, генерал приглушил звук рации. «Алексей Дмитриевич, надеюсь, вы знаете, что делаете», — сказал генерал. «Конечно. Пришел какой-то юнец, и по праву статуса он должен мне подчиняться. Я бы на его месте тоже был полон сомнений. Знаю. А теперь, когда у моего регата есть возможность выиграть нам время и не пострадать самому, я объясню вам, как уничтожить царя регатов», — продолжил я. «Царя?» «Да. Я не преуменьшал, когда говорил, что если он выберется, от Москвы ничего не останется». «Вам уже доводилось с такими сталкиваться?» «Я впервые слышу, да», — перебил я. «Времени на объяснение не так много, так что слушайте внимательно. Стрелять в него бесполезно. Разве что вы прикатите сюда тяжелую магическую артиллерию. На это нужно разрешение императора. Ждать его ответа не вариант. Поэтому предлагаю вашим людям объединиться для одного очень мощного заклинания массового поражения. Мы с Елизаветой присоединимся и поможем». «О каком заклинании идет речь, князь?» «Обычное боевое. Вы и ваши люди знаете его под названием «Свет надежды». Но его не всегда хватает, чтобы одного-то регата убить». На лбу генерала проступили морщины. Он понимал, что в случае провала вся ответственность будет на нем, но в то же время не мог меня не выслушать. Согласно законам Российской империи, я, как князь, мог забрать руководство операции на себя. Так могли делать лишь князья и сам император. Но я оставил это на крайний случай. Будет гораздо быстрее и эффективнее, если Игнат Васильевич сейчас меня поймет. Но представьте эффективность света надежды, если в него вложить силу больше сотни видящих магов. Мы так не делаем. Обычно максимум 5 человек объединяются. Большего контроля ни один маг не выдержит. А я предлагаю вам объединить всех. Если вы хотите спасти этот город. Можно было и запретное заклинание предложить, но тогда вместе с регатом я бы половину Москвы уничтожил. И то, если бы мне хватило маны повторить то, что я в прошлый раз сделал с громадным монстром. А на выстраивание сложного купола вокруг монстра и подавно не было времени. Это безумство, князь. А у вас нет выбора. Либо рискнете и доверитесь мне, либо монстр всех вас уничтожит. Стоило мне это сказать, как по округе раздался ужасающий рев. Пока мы тут болтали, Зубастик окончательно разозлил царя регатов. И снова земля задрожала. Монстр выбирался на поверхность. «Смотрите!» — крикнул сопровождавший нас генералу парень. Мы подняли головы. Лиза приоткрыла рот. Да, спящим царь регатов выглядел гораздо меньше. А сейчас он постепенно возрастал над голыми стволами деревьев, а его высоченная фигура горела синим пламенем. Одно радует — крыльев у него не было. Гигант как мог отмахивался от Зубастика, бросающего в него клубы пламени. Но мой питомец был гораздо меньше и изворотливее. «Матерь Божья!» — произнес генерал, и рация выпала из его рук. «Теперь вы понимаете, о чем я?» — спешно бросил я. «Да, князь, да. Теперь понимаю, что можно и не начинать стрелять. Отдавайте указания, чтобы все маги выстроились кругом и окружили эту тушу. Но кто будет руководить? Не уверен, что в моих силах синхронизировать больше 100 заклятий». «Я могу», — кивнул я. «Тогда передаю вам командование». Было слышно, что генерал сам не верит, что это говорит. Но вот сейчас Москву разнесет громадная тварь, если он не предпримет хоть что-то. И так уж случилось, что теперь я его единственная надежда. Потому что обычный видящий маг не сможет поймать 100 нитей от разных магов и объединить их в одно массовое заклинание. Мой источник позволял и не такое. Генерал поднял рацию и четко произнес, что командование переходит к Воронцову Алексею. Он велел окружить гиганта и ждать меня. «Удачи, князь», — сказал он, передавая мне рацию. Мы с Лизой ринулись обратно в парк вместе с видящими магами. Дисциплина у московских отрядов была на высоте, и они быстро окружили монстра. Я и девушка были здесь единственными в гражданской одежде, поэтому постоянно ловили на себе непонимающие взгляды. Все гадали, тот ли это князь, которому следует подчиняться. Ответ стал очевиден, когда я вышел вперед. Прямо навстречу громадной твари. Сперва я отправил зубастику образ, чтобы начал лить на врага пламя, не переставая. Как раз на пару минут у него должно хватить маны. А затем я прислонил губам рацию и четко отдал приказ. «Делайте свет надежды. Последнюю нить настолько длинной, насколько сможете. Но не отпускайте плетение, а перекидывайте нити ко мне». Вопросов не последовало. Маги прекрасно понимали наше положение и начали творить магию. Первая светящаяся нить прилетела от Лизы, стоящей за моей спиной. Я ловко перехватил управление заклинанием. Затем добавил к нему второе, третье, и так до тех пор, пока в моих руках не оказалась целая охапка светящихся нитей. Это оказалось сложнее, чем я думал, но назад пути не было. И вот в руки попала последняя нить. Заклинания питались маной создавших их магов, но видящие передали управление над ними мне. Для массовых плетений это было необходимо, чтобы заклинания сработали одновременно. Если пускать их друг за другом, даже с разницей в одно мгновение, эффект будет не тот. Сила распределится, а не ударит в моменте, как нужно было мне. И еще хорошо, что башня знатно опустошила мой источник. В нем появилось место для чужой энергии. Так контроль больше, чем над сотней плетений, вообще стал возможен. И вот момент настал. Я разом выпустил из рук нити, направляя в воздух заклинания. Плетения окружили тварь, которая по-прежнему пыталась отбиться от пламени зубастика. А затем они навалились на регата разом. От криков боли монстра заложило уши. Мощный взрыв пробил толстенный панцирь и рассек царя регатов пополам. Такой мощной вспышки света я еще никогда не видел. Она озарила всю Москву. Дошла до самих стен, а может, и еще дальше. Когда я открыл глаза, от регата осталась лишь дыра в земле. Внутри все было выжжено. И теперь не осталось никаких доказательств, что там собирались души. Кроме этих самых душ, зависших в небе. Пока маги были заняты громадным монстром, им было не до призраков. «Леша, у тебя получилось», — позади раздался голос Лизы. Я обернулся. Девушка улыбалась, а по щекам текли слезы. Ей было сложно поверить в произошедшее. Как и всем. «Это ты. Ты его убил, мой князь», — продолжила она. «Не я, а все мы», — громко ответил я, чтобы маги услышали. «Это общая заслуга». «Скромность тебя не красит». Она вытерла тыльной стороной ладони слезы. «Но знаешь, вот теперь я верю. Верю, что ты добьешься всего, что пожелаешь. То, что ты сделал, под силу лишь истинному правителю». Внезапно девушка опустилась на колени. О чистоте белой шубы она больше не переживала. Сейчас для Лизы существовал лишь я. «Встань», — попросил я. «Нет». Она опустила голову и громко начала. «Я, Шолохова Елизавета Михайловна, отныне и вовек вручаю свою жизнь Воронцову Алексею Дмитриевичу. Клянусь служить ему верой и правдой, и так до конца моих дней». Это была не брачная клятва, а вассальная. Лиза не могла говорить за весь свой род, поэтому сказала лишь за себя. Но этого мне было достаточно. Вассальная клятва была куда сильнее брачной. Она не оставляет маневров для предательства. Об этом дворяне позаботились еще в начале рассвета империи. «Я, Воронцов Алексей Дмитриевич, принимаю твою клятву. И в ответ клянусь защищать Шолохову Елизавету Михайловну до тех пор, пока бьется мое сердце». Я протянул ей руку, и на этот раз она с улыбкой приняла ее. Она встала и искренне улыбнулась. Вот я и достиг того уровня доверия, которого хотел. Теперь, когда мы останемся наедине, я смогу узнать, как спасти своего брата от подселенной в него души. Но стоило Лисе встать, как опустились на колени все остальные. Что они делают?» — тихо спросил я у девушки. А затем заметил, как между рядов склонившихся магов идет Игнат Васильевич с двумя полковниками. Они остановились в первом ряду и тоже опустились на колени. «Не знаю, но мне кажется, лучше бы они поднялись», — шепотом ответила Лиза. Она была права. Видящие служат императору. Как и я должен служить. «Встаньте. Вы хорошо сегодня поработали. Большего от вас не требуется», — громко произнес я. Но не ожидал услышать ответа от Игната Васильевича. «Князь, отныне каждый из нас обязан вам своей жизнью. Без вас мы бы не справились. Вы смогли приручить регата, а потом и одолеть царя этих монстров. Я такого даже в легендах не видывал». Для полноты картины Зубастик опустился за моей спиной и сложил крылья. Он перенимал мои эмоции, ему нравилось все происходящее. Нашу власть начали признавать. С нами начали считаться. Это всего первый день, как я приехал в Москву. «Встаньте», — грозно повторил я. Мне не нужно было, чтобы об этом узнал император. Тогда я стану врагом номер один гораздо раньше, чем рассчитывал. В его глазах это будет выглядеть так, словно я переманил на свою сторону и склонил к предательству большую часть видящих магов столицы. «Мы обязаны вам жизнью, князь. Вы помогли нам, и теперь можете рассчитывать на нашу помощь», — продолжил генерал. Это был старый дворянский обычай. Жизнь за жизнь. Они признавали себя должниками. «Не нужно. Я делал то, что должен. Ради столицы и империи», — серьезно ответил я. «Однако мы настаиваем, князь. Долг платежом красен», — ответил Игнат Васильевич и только потом поднялся. А за ним и все остальные. «Раз уж ты оставил в должниках всех видящих Москвы, можно и домой ехать», — с ноткой иронии подметила Лиза. «Да, пойдем к машине. Пока тут еще кто-нибудь на колени не опустился. Мы пошли не по основной тропинке, а свернули в лес, чтобы не идти обратно с толпой магов, то и дело глазеющих на нас. Мой князь, я уверена, что дальше ты императора на колени поставишь», — хихикнула Лиза. «Если бы это было так просто», — улыбнулся я. «Знаю, всему свое время». Мы подошли к моей машине, и водитель спешно вышел, чтобы открыть нам двери. Да, пора привыкать к особенному обращению. Теперь я Воронцов Алексей, а Алмазов остался в прошлом. Но все же эта фамилия оставалась мне нужна для последнего дела. Потом она навсегда растворится в пестрящих новостях о молодом князе. Когда уезжали, было видно, что маги переключились на изгнание призраков. Правда, большую часть они попусту распугали. Но ничего, без подпитки энергии они и сами скоро растворятся в пространстве. Лучше так, чем никогда не обрести посмертие. Никто не знает, как нас встретит смерть. Но мне по душе теория, что души могут перерождаться. А значит, у каждого из освобожденных сегодня появился шанс родиться вновь. Когда мы зашли в дом, на пороге нас встретила моя мать. «Алексей, по новостям только и говорят о громадном регате, что пробрался в город», — начала она. «Только о нем?» «А еще о том, что Воронцов Алексей помог видящим магам остановить его. Мне уже час журналисты названивают. Пришлось телефон отключать». «Слава подкралась к моему князю незаметно», — улыбнулась Лиза. И то, как она меня назвала, не скрылась от матери. «Я думала, тебе нужно время подумать», — ответила она княжне. «Мне хватило увиденного. Отныне я служу роду Воронцовых», — с почтением сказала Лиза и склонила голову перед моей матерью. А вот мама выпучила глаза. Уничтожение царя регатов для нее выглядело реалистичнее, чем усмирение Шолоховых. Да, сложно поверить, что всего за день враг сможет обратиться не просто другом, но одним из самых верных союзников. «Твой модельер приехал», — вспомнила мать. «О, точно. Алексей, какой наряд мне следует выбрать на бал императора?» — спросила девушка. «Думаю, в цвет пламени Зубастика подойдет», — ответил я. «Хорошо, давно хотела кое-что попробовать. Уверена, что о нас еще долго будут говорить в светских кругах. ответила Лиза и убежала к лестнице. «А при чем тут пламя регата?» — не поняла моя мать. «Чтобы создать правильные ассоциации», — ответил я. «Ох, чую, ты мне многого не договариваешь». От продолжения разговора меня спас звонок. Кто-то подошел к воротам, и наш дворецкий поспешил встретить гостей. «Если это журналисты, то нас нет дома», — бросила мать вслед чопорному мужчине. «Как скажете», — делано вежливо ответил он и вышел за дверь. «Тебе еще князь Голицын звонил. Сказал, что на мобильный ты не отвечаешь, а дело у него срочное», — вспомнила мать. «Хорошо, сейчас перезвоню. Дашь свой телефон? В моем смартфоне магия исчезла, надо в ремонт сдать». «Как такое возможно? Он же сделан лучшими артефакторами, чтобы невозможно было уничтожить». В ответ я лишь пожал плечами, и мать протянула мне свой смартфон. Такой же, как у меня. Мать записывала всех по имени и фамилии, поэтому я быстро нашел Голицына в списке контактов. «Здравствуйте, это Алексей. Мой телефон будет еще недоступен некоторое время», ответил я на приветствие князя. «Алексей, рад, что с вами все в порядке. Это ваш регат над городом летал. Вы подняли шумиху». По голосу было слышно. Князь не сомневается, что говорят именно о зубастике. «Да, мой, но вы и так это знаете», — ответил я в трубку. «Ох, будьте осторожны. Все происходит гораздо быстрее, чем мы планировали. На вас могут обратить внимание до нужного момента». «Я осторожен, насколько это возможно. Но вы же не из-за переживания о моей судьбе аж до матери моей дозвонились». «Верно. Нам нужно поговорить наедине. Это крайне важно. Приходите сегодня в полночь к переулку Строителей, 13. Там один из входов в мое подземелье». «Хорошо, буду». Сбросив звонок, я передал оба телефона матери. Мой она пошла относить семейному артефактору. «Да, оказывается, у нас и такое есть. Поместье огромное, и здесь работают сотни слуг рода». К этому времени вернулся дворецкий. «Князь, приходил посланник от императора», — сообщил он, держа в руках конверт. «Давайте сюда». «Послание для вашей сестры, князь. На нем имперская магическая печать, и только Светлана Дмитриевна сможет открыть. Тогда позовите Свету». Дворецкий кивнул и отправился на поиски сестры. Он привел ее через 5 минут и при мне передал ей конверт от императора. «Ох, надеюсь, там не проклятие», — вздохнула Света и открыла послание от императора. Дворецкий отошел, и мы стали читать письмо, написанное каллиграфическим почерком. И с каждым прочитанным словом злость во мне нарастала. Да как он вообще посмел прислать подобное предложение? «Леш, и как ему отказать?» — дрожащим голосом спросила Света. «Он же убьет меня в первую брачную ночь. Такое уже случалось. А если не соглашусь по своей воле, то он заберет меня согласно законам, что сам же и написал. Нет, не хочу». Конверт выпал из дрожащих рук сестры. Она сама едва не упала, но я вовремя подхватил.